Ви залпом допила энергетик и кинула банку в мусорное ведро. «Вот ведь ублюдки!» — с дивана выругалась Джоанна, одновременно прибавляя звук. «Секурицин давно продается, и это с побочками. Слов нет, за это им дали по заднице». Ви понесла тарелку в раковину. «Эф, скажешь тоже, завтра об этом забудут. Сколько каналов вообще поднимут эту тему? Нужно аккуратнее выбирать лекарства». Телеведущая сменила тему на предысторию вопиющего случая. «А теперь давайте перейдем к способам, которым нас оповестили о побочных последствиях секурицина. Ви мало интересовали всякие лекарства. Про наплевательское отношение Карпофана и так знала. Что их отличает от уличных банд? Количество бабок», — ответит девушка. Она оставила мачеху смотреть новости одну и пошла к себе в гараж. Усевшись поудобнее и проверив скопившиеся деньги, девушка начала думать, на что их потратить. «Пушку. Взять пушку получше, обязаловка. И импланты пора ставить. Меня всерьез без них не будут воспринимать». Выбор оружия она отложила на потом. Сначала посетит клинику Крипта, а там будет выбирать ствол на оставшиеся деньги. Сообщение отправлено. Контакт: Крипта, Риперс Джапантауна, Ви, Ю, Чумба. «Когда к тебе пригнать удобно? Хочу поставить железки». Чтобы развеять скуку от ожидания ответа, она включила музыку. Ей бы хотелось сразу съездить к Риперу, но скорее всего придется записываться на другой день. Простоватые Риппердаки, которые обитают по подвалам бедных районов, готовы принять тебя без записи. Они все время тусуются в своих клиниках. Судя по рассказам Крипта и фоткам помещения, показанным во время короткой совместной поездки, он далеко не простак в этом деле. И хоть ее заверили, что парень не сотрудничает напрямую с бандами, сомнения оставались. Так ли это важно? Главное, чтобы нормально выполнял свою работу. Глава 37. Сумрачный город, наряженный в неоновые огни, погружен в пучину технологического развития и электронной зависимости. В омуте двоичного кода, оформленного за годы развития в удобные интерфейсы на уровне полного погружения в сеть, таится нечто загадочное и опасное – цифровой мир. Двое необычайно одаренных хакеров, которых принято называть нейтронерами, продумали сложный и опасный план по проникновению в огромный корпоративный комплекс, скрытый среди блистательных фасадов города. Он состоял из десятка, а то и сотни, медленных, но верных шажков. Каждый имел смысл. Вместе объединялись в цельную картину, план по раскрытию правды, расплата, да воздастся мерзавцам по заслугам. В дневное время, против всех принятых норм, когда основная часть города, представляющая собой криминал и квинтэссенцию темных делишек, находилась в спячке, дуэт нейтронеров плен паутину. Вот только химический состав паутины оказался иным. Он состоял из кода, и жертва, которая должна попасться в нее, также иная, не существо, а целая организация, или, говоря вернее, часть этой организации, связанной с лекарствами. Эффектные медиафасады, основной корм медийных агентств, объединенных под названием 54-й канал, обещали стать болезненным уколом, без последующего выздоровления от болезней, скорее наоборот. Биотехника безусловно справится с накинувшейся заразой, но затраты окажутся серьезными. Примерно таким образом авторы романов могут описать проделанное нами. На самом деле все прошло менее красочно в плане представления со стороны. Наша основная цель была проста, как желание наркоши во время ломки: добавить неприятности одной корпорации. Обкатка дрона и возможность развеяться от будничной рутины шли дополнением. Подготовка к шоу в сумме заняла у нас чуть больше 4 часов. Взлом основного медиафасада, прикрепленного к штаб-квартире 54-го канала, и езда от одного места к другому с последующим взломом билбордов и светодиодных экранов на зданиях поменьше. От главного здания, где пришлось потратить наибольшее количество времени, стараясь при этом действовать максимально скрытно, до мелких точек в городском центре и не только. Проехались по Джапантауну, маленькому Китаю и Уэллспрингсу. Ехали на машине по кругу, вдоль нескольких кварталов. Площадь корпорации и деловой квартал посетили первыми, понятное дело, от них наверх к маленькому Китаю, вправо к Джапантауну, затем в сторону набережной через Виста дель Рей, чтобы поменьше светиться на камерах в самой безопасной части города, до Уэллспрингса, и в конце остановились на границе двух районов, Хивуда и городского центра. В середине поездки мелькала мысль раскрыться перед девушкой, после чего можно было бы поехать домой и взломать все удаленно через старую сеть, но пересилил себя, и полевой опыт не менее важен, чем опыт удаленного взлома. Глубокая сеть подходит не всегда и не везде. Взлом через нее сложен и опасен. Наблюдать за представлением решили с крыши многоэтажной высотки. Мы тогда уселись рядом с плоским, большим, довольно прочным крышным кондиционером. Стали смотреть на самый крупный из взломанных, экран вдалеке. Реклама препарата началась разом во всех взломанных местах. Люди останавливались и смотрели на то, как в открытую показывается истинная информация об одном из лекарств. Город на мгновение дрогнул от раскрытой правды. Однако не стоит преувеличивать масштабы последствий. По прошествии дня все возмущение постепенно утихнет, ведь власти города и влиятельная корпорация предпримут необходимые действия. Чувствую некую гордость, если честно, не радость, она отсутствует. И после того, как этот ублюдок умрет в своем корпоративном кресле, я, вероятно, не почувствую ничего, но все равно грохнешь его. Меня лично не заботили последствия для корпораций, и вся ситуация с Сашей и биотехника позволила развеяться и протестировать дрон в первую очередь, а не поднасрать крупной корпорации. Так что, просто бросить дело на полпути, я готова рискнуть безопасностью. Ну, так я не отговариваю, действую издалека. Ты все-таки не тренер в первую очередь, а не боевик. Тут ты прав. Снова молчание. Мы продолжали смотреть на город. Каждый думал о своем. Думаю, прошло достаточно времени. Люси должна уже обжиться на новом месте. Свяжусь с ней на днях по почте, поинтересуюсь. На лунных базах, городах под куполами и массивными застройками с защитой от космической радиации, углубленных в землю, в целом безопасно. В безопасности Люси и ее возможности там нормально жить, уверен. Меня интересовало, как она себя чувствует там в целом. Как устроенная внутренняя кухня спутника Земли. Черт, она выпрямилась и посмотрела на меня. Мы так и будем сидеть, мы взломали медийку целой корпорации и ударили ей по другой. И, это круто. Поехали в бар, отпразднуем. Тебе так не терпится напиться, до вечера далеко. Она махнула рукой, изображая неважность времени и скопировала мой вопрос. И, могут появиться дела к вечеру, значит недолго посидим. Я хочу посмотреть новости за стаканом виски. Ладно, твоя взяла, только не в местные. Есть одно интересное место в Кабуке. Мы спустились по боковой лестнице и сели в машину. Снова отправляться в новое место. На этот раз, чтобы немного отдохнуть. Саша уговорила меня сходить в бар, и я выбрал для нас привычное место, бар Лиззис. Отдельные кабинки для приватных разговоров были очень удобными. В баре присутствовал Шон, как раз только приехал ради обсуждения нового дела, и я познакомил его с Сашей. Кто знает, может быть, в их команде найдутся люди, готовые выполнить задания по черному рынку. Или, что вероятнее, выполнит всей командой. На то она и команда. Также я познакомил Сашу с Джуди, опытным монтажером брейкданса, которая также может оказаться полезной в будущем. Связи лишним не бывают. В остальном бар пустовал. Время ранее. Даже количество шельм не превышало 20 на всю территорию Лиззиса, а это маловато на здание с двумя этажами, подсобками, отдельными комнатами и подвалом с техникой для брейкдансов, плюс другие приблуды. Несанкционированная трансляция правды об одном из лекарств биотехника не разожгла какой-либо искры протеста. Ругань и небольшие протесты. Это так, мелочь. К ним привычны в Найт-Сити. Основной удар пришелся по денежным потокам, или скорее говоря, только придет. Компания понесет убытки в ближайшее время. Протесты разгорелись напротив штаб-квартиры корпорации биотехника. Виной тому давняя разработка, Секурицин. Доносились новости с маленького экрана на столе. Мы сидели на диванчике, расположенном вдоль стены. Напротив нас находился стол с двумя стаканами виски и парочкой крупных буррито. Поезды по городу заставили нас проголодаться. Шумоподавление отделяло нас от основного зала. Музыка по ту сторону стекла глушилась, позволяя общаться в более-менее тишине. Она стала лишь фоновым дополнением, а не причиной убавить звук в ушных имплантах. Все за стеклом расплывалось. С другой стороны, нас также было плохо видно за стеклом. Не просто так это считалось приватной комнатой. Не такой, где клиенты снимают себе работающих шельм или уединяются с другими посетителями для перепихана. Здесь именно разговаривают. Или напиваются без посторонних. Я вот так прикинула. Реперство, дроны делаешь, как минимум зачатки навыков нетронера. Приличный список в твои годы. Быстро учусь. Вот что могу сказать. А где научился взлому? Связь с Каспером, взлому, вскидываю бровь. Я только управлял дроном. Когда дело касается нетронерства, не столько важно уметь больше, сколько уметь лучше. Это касается многих навыков. Но, тут стоит понимать, что чем сложнее выполненные тобой взломы, подключения и так далее по списку, тем шире твои возможности в других областях. Учишься взламывать технику на примере дронов, логично предположить, что и управлять удаленно сможешь. Или, если умеешь удаленно и быстро взламывать кибердеки, то и закидывать вирусы способен, ну, или перехватывать их. Вот и выходит, что ответ похож на увиливание от вопроса. Ой, да брось, ты явно умеешь больше, чем пытаешься показать. Агент под прикрытием, милитех, вот чувак Аспер так поднасрал Ларосака и их шавкам, тиграм. Вы работаете вместе? По нарастающей улыбке и веселью в глазах можно было сделать вывод, что девушка забавляется, высказывая свои предположения. В ответ пожимаю плечами и делаю глоток виски. Ставлю стакан обратно на стол, НСШ. Выискиваю перспективных нейтронеров для работы на правительство. Или ты думала, что сегодня я возился с тобой просто так? Это проверка. Ха-ха. Она похлопала меня по плечу и отпила виски. Затем задумалась и пристально посмотрела на меня. Подожди, ты серьезно? С тобой свяжутся в ближайшее время. Гонишь? Да, наконец-то прекращаю сидеть с каменным лицом. Саша закатывает глаза и слабо бьет кулаком по плечу. Придурок. В следующий момент приходится отвлечься от разговора. Со мной связались. Сообщение получено. Контакт. Ви. Чумба. Когда к тебе пригнать удобно? Хочу поставить железки. Она быстро решилась. Отправляю ответное сообщение. Следующий день как раз свободен. Никаких встреч клиентов. Сообщение отправлено. Контакт. Ви. Крипто. Приезжай завтра к 8 вечера по адресу местоположения. Обговорим подробнее. Саша заметила, как замерцала моя оптика во время просмотра сообщения и ответа. В это время она пригубила свое виски в ожидании. Что-то важное. Записал нового клиента на завтра. Начинающий наемник. Вскользь упоминаю. Какой смысл углубляться, если она в любом случае не знает о Ви? Наемников слишком много, чтобы каждому уделять время. Слушай, раз сам упомянул взлом за место пистолета, за сколько продашь дрон? Мне с ним проще будет подобраться к директору биотехники. Из готовых моделей только этот полностью сделан. Смотря, когда тебе нужен, когда планируешь разобраться с ним. Сегодня. Он как раз сейчас в штаб-квартире будет тусоваться. Вечером поедет к себе домой в Нортаук. В промежутке между Нортауком и Джапантауном получится разобраться с ним без лишнего шума. Понятно. Он ездит на машине и у тебя есть маршруты? Да. Не могу сказать, откуда взяла. Ну, допиваю виски. Тогда цена зависит от итога. Убьешь без шума и сохранишь дрон в целости и сохранности. Скидка 50%. Отдам за 4000. Если проебешь дрон, все 8000. По рукам. И это, КХМ, неловко просить. В общем, не хочешь еще меня повозить? Смотрю на нее с немым вопросом. Я сказала своим, что справлюсь сама, и машины нет, одной будет сложно. Тебе везет, я сегодня свободен. Плюс 1000 к ценам за дрон. Круто. Тогда давай поговорим о чем-нибудь интересном. Время предостаточно. Саша по новой разлила виски. Как относишься к музыке? Моя сестра вот любит слушать рокеров. Уши вянуть начинали, когда вместе жили, и она включала каких-то там самураев на всю квартиру. Вот это место. Притормози у съезда. Вон там, рядом с деревьями. Через 2 часа мы поехали к сегодняшнему маршруту генерального директора отделения биотехника в Найт-Сити. По крайней мере, этот маршрут должен быть выбран по информации, полученной Сашей. Мужик жил почти в конце Нортаука в защищенном доме. Проникнуть туда очень сложно. Роботы, спрятанные турели, парочка охранников на дежурстве. При этом высокие стены и пуленепробиваемые стекла в доме. Так выглядят все дома в Нортауке. По всему Нортауку простилается извилистая дорога, в некоторых местах проходящая под туннелями. Проблемный ландшафт не помешал городским богачам облюбовать это место. Мы остановились как раз рядом с выездом из туннеля в 300 метрах от дома цели. Какое у него имя, то хоть Бернардо, что там. Хер приехал из Италии. У них там основной офис. Ее мало заботила личная информация этого человека. Корпорация биотехника создана в Риме. И в целом, если брать их масштабные проекты, корпорация считается относительно хорошей. Они ведут исследования в области биоинженерии, воссоздают утерянные виды животных, пытаются восстанавливать леса с помощью выведения новых видов семян с устойчивостью к новым реалиям. Основной доход компании, собственно, на который проводятся исследования и проекты, поступает от протеиновых ферм по всему миру и топливу ЧОАХ-2. У них имеются конкуренты, но в основном в отдельных государствах. Если брать по миру, то точно топ-1. Но это касается глобальной стратегии биотехника. А вот подобные инциденты, наподобие Секурицына, идут во вред. За этот вред компанию сегодня наказали. И сейчас накажем главное лицо корпорации в нашем городе. Он прибудет к нашей местоположению примерно через 10 минут. Саша сверилась с картой. Она закинула вирусы на городские антенны связи. Вдоль маршрутов. С их помощью идет сканирование по числовому идентификатору машины в локальной сети. Такая сеть имеется в машине Бернарда. С ее помощью он подключается к сети штаб-квартиры или дома, не выходя из машины при въезде на их территорию. Когда проезжает рядом со взломанной антенной, происходит сканирование. Последнее место сканирования отправляется напрямую Саше. Есть способ узнать точное местоположение в любое время. Взлом спутниковой системы навигации. Не обязательно иметь доступ к самому спутнику. Достаточно получить доступ к машине на короткое время и установить вирус на железо. Способ, честно говоря, опаснее и сложнее. Оставшееся время потратили на подготовку дрона. Достали из ящика и расположили над туннелем. Так, скоро появится. Я подключаюсь. Саша уселась поудобнее и подключилась к управлению дроном. Я страховал. Через пару минут из туннеля выехал Рейфилтарон Дитгвинерва черного цвета, гиперкар, автомобиль класса люкс, считающийся вторым по скорости в мире. Уступает автомобилю той же марки, Рейфилд. И тут я понял, что совсем забыл спросить, на чем он будет ехать. И вообще забыл, что такие шишки пользуются люксовым транспортом. Максимальная скорость превышает 500 км в час. Двигатель с шестигранным турбонаддувом. Автомобиль имеет конструкцию кузова без окон, что обеспечивает максимальную защиту и конфиденциальность пассажиров. Внешний вид проецируется внутрь салона с помощью технологии «Хрустальный купол». Это куда лучше бронированных стекол, как в моей машине. Тут даже выстрела с базуки не окажется достаточным, чтобы разобраться с пассажиром внутри. А пока будешь возиться с этой дорогущей консервной банкой, к тебе по вызову приедет полиция и личная охрана. Этот автомобиль стоит в 50 раз больше, чем любой средний житель Найт-Сити, да и других похожих городов, способен заработать за свою жизнь. И увидев, как она выезжает из туннеля, я понял одну простую вещь. Надо брать. Этот корпорат как раз медленно едет. Скорее всего, на автопилоте. Вылезаю наружу из тачки и бегу к дороге, параллельно связываясь с Сашей. Голосовая связь. Крипто. Меняем план. Останавливай машину. Дальше разберусь сам. Саша. Чего? Эй, куда побежал? Она как раз направила дрон сверху. Летел таким образом, что находился над машиной. Это мало чем поможет, если хочешь оставаться незаметным, так как крыша также выполняет роль экрана в салоне. Но ей не надо быть скрытной. Достаточно остановить машину. Изначально план состоял из двух действий. Остановить тачку, подключиться к внутренней камере, закинуть вирус генеральному директору. В идеале, слинять незамеченными. Крипто, слушай меня. Останови машину и отправь дрон обратно. Я разберусь с ним и угоню машину. Саша, я и так взламываю. Это не быстро, черт возьми. Я бежал наперерез, так что успел добежать до дороги как раз к тому моменту, как машина остановилась. И к моей радости, Саша исполнила указание. Дрон полетел обратно к моей машине. Получение доступа, владелец Рейфилтарондит, номер Б14. Ключ неверен. В доступе отказано. Ошибка. Перезагрузка системы. Ошибка. Двойной идентификатор отключен. Сканирование биометрии отключено. Наружные и внутренние камеры отключены. Доступ получен. Владелец Рейфилтарондит, номер Б14. Ключ. Биобернарда 4950. Я добрался до левой двери и открыл ее с помощью прямого подключения к системе. Достал пистолет, ранее спрятанный под курткой, и, стоило двери сдвинуться вверх и показаться лицу удивленного мужчины в преклонном возрасте, направил ствол на него. Вышел. Живо. Слова сопровождались ударом по лицу и вытягиванием за шкирку. Ты что себе позволяешь? Через пару минут сюда прибудет целая армия. Сомневаюсь, стреляю в его голову. Не хотелось портить салон. Я успею раньше. Первым делом, как только залез внутрь, высунул шнур из кисти и подключился к машине. По-другому не отключить отслеживание по спутнику. Только вырубать систему, но в таком случае она не сдвинется с места. К этому моменту Саша вернула дрон на место и связалась со мной. Саша, Ты взломал сраный Арондит? Какого хера? Я так и знала. Ты и Каспер, один человек, крипто. Давай обсудим мои личности попозже. Я сейчас занят, Саша. Да что ты, серьезно? Это на тебя так сотрудничество с черным рынком подействовало? Кто в здравом уме пытается угнать такую тачку, крипто? Я отключил отслеживание. У нас не больше 10 минут на то, чтобы угнать отсюда подальше. Все. Машина под моим контролем. Садись за руль моей и езжай следом. Машину-то удалось взломать и отключить. Ее обязательно объявят в розыск, так как она принадлежит не только Бернардо, но и корпорации. Меня это мало волнует. Я либо скрытно продам ее через Пёсий город, либо сбагрю на детали. Главное спрятать получше. Отключаю автопилот и пододвигаю руль к своему сиденью. Руль по умолчанию располагался в середине. Его можно передвинуть влево и вправо. Поехал в сторону Чартер-Хилл. У меня там находится старый склад, еще со времен работы на фиксеров черного рынка. Оставляли там крупный товар, когда требовалось ждать заказчика. Саша, нам далеко ехать? Меня немного потряхивает. По голосу было слышно, что у кого-то повышенное количество адреналина. Крипто. Нет, есть небольшой склад. Как раз умещу там машину. Саша, так шутка про агента НСШ на самом деле оказалась не шуткой. Крипто. То есть, ты всерьез считаешь, что агенты НСШ убивают генеральных директоров корпораций, скрываются под видом репердоков и воруют дорогие машины? Саша. Ну, да, крипто. Ты недалека от правды. Они могут заниматься чем-то подобным. Но нет, я шутил. В одном Саша оказалась права. Опыт работы с черным рынком сыграл ключевую роль в поспешном решении угнать этот гиперкар. Я становлюсь слишком импульсивным в некоторых моментах. Это так город действует? Или мне скучно прозябать в виде репердока? Стоит разобраться. Саша. Нет, подумать только. Ты всерьез скрывал от меня, что являешься Каспером. Лично учил меня, а потом сделал вид, что просто уехал из города. Я это запомню. Крипто. Это называется секретность и учитывание рисков. Голосовая связь закончена. Похоже, ответ ей не понравился. Возможно, это связано с тем, что о ней мне известно все, а вот ей обо мне почти ничего не известно. Ну, теперь это изменилось. Глава 38. Мы быстро поехали до отмеченного мной места. Время шло на минуты, и нам нужно было как можно скорее скрыть машину. Ее яркий внешний вид привлекал слишком много внимания, чтобы продолжать так свободно ездить по городу. Ее начнут искать в любой момент. Разобраться с владельцем не означало разобраться с корпорацией, стоявшей за ним. Такие вещи числились на счете корпорации. После короткого разговора Саша замолчала и поехала сзади меня в тишине. Я решил не обращать пристального внимания на ее молчание. Ничего страшного в этой ситуации не произошло. Она подуется какое-то время и успокоится. Это нормально среди продвинутых нейтронеров, скрывать свои действия в сети. А наше продолжительное общение и обучение как раз считалось деятельностью в сети. Холмы с зеленью и идеальными дорогами, петляющими между ними, сменились сначала на хороший спальный квартал Чартер-Хилл. Аккуратные высотки украшали квартал, а в специально отведенных местах располагались не менее аккуратные маленькие здания. Это был своего рода деловой квартал в миниатюре, такой же безупречно чистый, вылизанный по сравнению с большей частью города, но вместо рабочих высоток здесь стояли жилые дома, а офисы были заменены на квартиры. Чартер-Хилл – место, куда после рабочего дня в Уэстбруке или городском центре, а также следующего за этим отдыха в клубах Джапантауна, возвращаются местные жители с целью отоспаться перед следующим рабочим днем. Неудивительно, что по незнанию можно подумать, что это часть городского квартала, по непонятному стечению обстоятельств отделившаяся от цельной территории. Жители высоких этажей многоквартирных домов имели вид на все тот же Нортаук, а значит, каждый мог помечтать о том, что в будущем сможет переехать на эти зеленые холмы. Впрочем, ядовитые свалки Арея, расположенные с другой стороны, постоянно напоминали, где окончит свою жизнь те, кто накосячит на своей должности в корпорации. Нам повезло с местом проезда. В этом квартале не редкость встретить дорогую машину, хотя и не настолько дорогую, конечно, но контраст с проезжающими мимо не так заметен. Поэтому местные жители не должны были обращать на нас пристального внимания. После приятного на вид Чартер-Хилла на горизонте показался привычный Джапантаун. Склад находился рядом с заброшенной фабрикой по сбору автомобилей на границе двух кварталов. Это было пыльное, бесхозное запустение былых времен. В прошлом, когда искал место хранения, выбрал самый неприметный склад под эстакадой. Подобные места в дорогих кварталах остаются в нормальном состоянии даже по прошествии десятка лет простаивания. Бандам попросту не дают в полной мере обживаться и занимать территории в подобных местах. Но это не значит, что члены банд здесь не встречаются. Раньше рядом с ним тусовался нижний слой банды, забредавший сюда из Джапантауна. Те самые экземпляры, которых не жалко посылать на самоубийственные задания. 5 человек. Но они менялись, когда одни умирали, и приводили новых. Они поставили там палатки и жили в них. Копы сюда заезжали редко. Когда они встречали загулявших с банды, то просто шугали их. А те знали, что без лишнего шума на них не станут обращать внимания. Вот и бегали каждый раз от копов, а затем возвращались. Пришлось с ними разобраться самому. Простым и понятным образом. Так, чтобы не приводили новых дружкой. Сложно ведь их привести, когда гниете на свалке. Внешнюю часть склада я не убирал, чтобы не давать случайным прохожим понять, что внутри кто-то возится. Не то чтобы тут кто-то ходит по складам и пристально все рассматривает. Скорее наоборот, копы лишь пробегаются беглым взглядом, даже не выходя из машины. Перестраховка в любом случае не помешает в столь щепетильном деле. Все-таки я тут хранил вещи, когда перестраивал мастерскую, а до этого оставлял на время товары для черного рынка. Категорически не хотелось терять ни то, ни другое. Сообщение отправлено. Саша, Крипто, приехали. Останови машину у входа. Я открою ворота, и мы заедем внутрь. Саша, у тебя много таких скрытных мест в городе? Крипто, нет. Наивный вопрос. Как будто я бы стал отвечать утвердительно, если бы у меня были другие точки. Ворота старого склада пришлось открывать вручную. Мало того, что они были закрыты изнутри, так еще и по старинке, без электроники. Я специально отключил все, оставив только свет. Он включается от генератора в подвале. Чтобы открыть ворота, мне пришлось пролезть на склад сбоку через открытое окно под крышей. Забраться туда можно было с помощью 2 ящиков и прыжка. Главное было знать, какое окно не закрыто на защелке с другой стороны. Внутри пустого склада стоял одинокий прочный контейнер в углу. Прочный, как большой сейф, он был заперт на замок на верхней стенке. В нем я хранил ценные вещи. Контейнер пришлось забирать с фабрики. Изначально здесь ничего не было, даже генератора в подвале. Внутренняя часть склада была в хорошем состоянии, без облупившихся стен или сломанных перегородок. Хотя склад был не новым, следы его использования были минимальны, что свидетельствовало о недолгом периоде эксплуатации соседней фабрики. Я не особо боялся оставлять вещи на складе, но сейф служил дополнительной мерой предосторожности. Его было сложно взломать, а проникновение на склад само по себе было непростой задачей. Вместимость склада позволяла разместить 2 машины с небольшим запасом места. В подвале была небольшая комната с генератором и спальным местом на случай необходимости покинуть квартиру и временно укрыться. Таким образом, склад обеспечивал безопасное место для хранения и парковки автомобилей. Выйдя на улицу, я не стал садиться в машину. Вместо этого я подключился к ней удаленно и активировал автопилот. Просканировав склад, я настроил объемное цифровое изображение в нужном положении. Машина въехала и припарковалась в дальнем конце склада, оставив место для второй. Саша дождалась, пока автопилот остановит угнанную тачку, и заехала внутрь. Она молчала, прожигая меня взглядом, когда вылезла из моего квадра. Вдвоем, в тишине, мы закрыли ворота и встали рядом с дорогим приобретением. Внешний вид был на любителя, но характеристики и возможности этого автомобиля были впечатляющими. Прочный и высокотехнологичный, он был оснащен встроенным автопилотом и спутниковым подключением для отслеживания местоположения. Даже шины были изготовлены таким образом, что стрельба по ним была бесполезной, если стояла цель быстро остановить машину. Только взлом продвинутым нейтронером мог помочь с угоном. Оставлять ее при себе было бесполезно. Ей было место на черном рынке. И речь шла не о черном рынке в Кабуке. Нужно было напрямую обращаться в Доктаун. Но сначала необходимо было полностью перепрошить железо, что займет некоторое время. Затем придет время поиска покупателя. Рейфилд Арондит. Итак, Саша сделала уверенный жест, положив ладонь на боковое стекло автомобиля, и повернулась ко мне. Ее взгляд отражал нетерпеливое желание получить ответы на свои многочисленные вопросы. По крайней мере, ее интересовал один конкретный, С чего бы начать? Ты, значит, являешься Каспером. Верно, есть такой грех, скрещиваю руки. Настало время говорить. Я вполне готов рассказать побольше о себе, в пределах допустимого. Предыстория Сарасака должна остаться в тайне. Остальное не так важно. Честно говоря, я представляла тебя иначе. Думала, ты беглый корпорат или правительственный шпион. Предположения оказались максимально далеки от истины. Моя подруга, ты должна о ней знать. Звездочка, тоже любила смотреть подобные фильмы. Я не работаю на каких-то важных шишек. Ой, да иди ты. Саша театрально закатила глаза и, взмахнув рукой, отошла от машины, выражая свое раздражение. И что, что? Зачем ты возишься со мной, раз не собираешься вербовать меня в какие-то секретные организации? Я догадывалась, что ты близко знаком с Каспером или вовсе им являешься. Просто доказательств на второе не было, вот и молчала. На самом деле нет ничего секретного в помощи. Поначалу я использовал все доступные способы заработка, так что обучал тебя из-за денег. Впоследствии увидел потенциал. А сейчас зачем? Полезно иметь лояльного нетронера, опытного. Обучение интересовало меня не только из-за заработка. Во-первых, как я объяснил Саше, у нее есть потенциал. Из нее выйдет отличный нетронер. Нет, лучше сказать, из нее уже вышел отличный нетронер. Она станет еще лучше, равной Люси. Во-вторых, опять же из ее объяснений, дело в связях. Я тесно общаюсь с шельмами, но это не моя сфера. Шельмы понятия не имеют о моей работе в сети. Для них я контрабандист и репердок. Раскрыться перед кем-то в шельмах значит раскрыться перед всеми. С наемниками другой разговор. Вот, взять, к примеру, Сашу. Из того, что я успел узнать о ней, могу с уверенностью сказать, что она отделяет личную жизнь и личные цели от команды. ХММ, допустим. Значит, надумала лишнего. Она задумчиво провела рукой по волосам, словно пытаясь привести в порядок не только прическу, но и мысли. Раз мне теперь известно, что ты и есть Каспер, и я поверю тебе о твоих целях, что дальше? Я полностью отключу все железо в тачке, показываю пальцем на Рейфилд, и разъедимся по домам. Перепрошивать буду позже. Мне пока что не доводилось возиться с такой продвинутой техникой. Да и мало ли какие там системы отслеживания встроены. Пройдет проверку на каком-нибудь объекте или отсканируется уличной камерой, и бац, отыщут пропажу, несмотря на смену владельца в базе данных самой машины. От меня требуется полностью очистить все, сделать из нее чистый лист перед продажей, во время продажи полностью переписать на нового владельца, либо сами перепишут в Доктауне. Чувак, не виляй в темах, в негодовании всплеснула руками. Я про другое. Продолжим обучение, ты, вспоминаю наши разговоры, говорил, что мне еще учиться и учиться. Хочу стать крутым нитом, понимаешь? А, ты об этом. Я могу обучать тебя в свободное время. Не уверен только насчет старой сети. Это опасно. В остальном не вижу проблем. Ее бы поднатаскать в загрузке демонов и взломе техники. Имеются в виду дроны, транспорт и оружие. Демоны так вовсе считаются основным умением нетронера. Без них остается полагаться лишь на оружие. Это повышает шанс сдохнуть в перестрелке. Перестрелки лично мне не так страшны. В будущем планирую полностью прокачаться топовыми имплантами, так что только увеличу выживаемость. Но количество перестрелок все-таки стоит сокращаться, и тем более их стоит сокращать таким, как Саша или Люси. Круто. Стоп, старая сеть, ты умеешь работать в ней? Это пиздец как опасно. А я-то не знал про опасность. Отпускаю легкий смешок на выкрик собеседницы. Лично упоминал ей об опасности проникновения в старую сеть. Забей. Поговорим об этом в другой раз. Смотришь теперь на тебя со стороны и понимаешь, точно Каспер. Все по порядку. Не отвлекайся на другие темы и так далее. Она перестала пилить меня взглядом и целиком оглядела угнанную машину. Пошла обходить ее по кругу. Хочу в долю. Я ведь помогла тебе. 10%. Чего? Руки уперлись в бока, а на лице отобразилось нескрываемое осуждение в виде нахмуренных бровей. Ничего удивительного в этом нет. Девушка пошла в наемницы не ради дополнительной дозы адреналина. Дешушки нужны всем. Ты там оказался только из-за моей помощи, наводки то есть. И я помогла тебе с остановкой машины с помощью дрона. Заслужила 40%. Начнем с того, что я оказался там, чтобы помочь. Твоя наводка бьется о мою помощь. Я разберусь с тачкой и продам ее. Кстати, взломать такую точилу у тебя бы не вышло сходу, если брать в расчет все ее особенности. После продажи получишь 15%. ТЦ, твоя взяла, скряга, ее запал быстро угас. Я сделаю тебе постоянную скидку в клинике. Большую, задумываюсь на 10 секунд, делая вид, будто всерьез обдумываю, какую скидку дать. На самом деле скидка одна для всех постоянных клиентов, 5%. Скряга. Прошло 2 часа. Половину этого времени мы провели на том же самом месте, после чего поехали в сторону наших квартир. По пути завез Сашу. Сейчас ей не терпелось принять душ и лечь спать. Слишком много событий за последние дни. Она продолжала меня расспрашивать о всякой ерунде. Также интересовалась насчет звездочки, Люси. Ответил только то, что с недавнего времени она покинула город. Рейфилд Арондит остался дожидаться своего часа на закрытом складе. Неясно только, когда именно наступит этот час. Внутри машины все отключено. Стоит музейный экспонат. Возиться с ней буду в свободное время, параллельно налаживая связь с торговцами в Доктауне. Доктаун – единственное место в городе, где, не имея тесной связи с корпорациями, получится сбагрить столь ценный лот. Ценность упадет, что вполне ожидаемо. Упадет по простой причине – монополия на подобные товары. Грубо говоря, придется продавать за 60%. В лучшем случае выйдет 70%. И это с учетом того, что подготавливать тачку для продажи придется мне. В данный момент я сам готовился к отдыху. Помыться под теплой водой, перекусить лапшой с мясом и запить банкой пива, чтобы лучше спалось. Но перед тем, как лечь спать, сначала сел за компьютер, открыл вкладку с почтой. Я собирался написать своей бывшей напарнице, с которой многое пережил вместе после своего попадания в этот мир. Люси присылала мне электронное письмо после своего прилета на Луну. В нем находилось короткое пожелание и пара селфи. Одно внутри шаттла, второе на лунной базе городе. Сообщение. Кому? Люсина К. 404. От кого? 77%. Тема. Старый друг. Видел твое письмо. Герметические костюмы и скафандр стали новым стилем. А если серьезно, как поживаешь в новом месте? В Найт-Сити все по-старому. К. Сообщение отправилось адресату на спутник Земли. Сегодняшние дела завершены, но, к сожалению, только на сегодня. Впереди предстоит еще множество задач. Клиника и пациенты, мастерская и дроны, перепрограммирование автомобиля и весь процесс с продажи, обучение Саши, последнее из этого списка вызывает наименьшие трудности. Подумать только, в новой жизни я начал заводить друзей и коллег, с которыми можно постоянно сотрудничать. В прошлом мире у меня были лишь разовые партнеры, и то только для командного участия в аренах «Орех». Я не задумывался об их безопасности и жизни. Завтра проведу время с Ви в клинике. Затем отправлюсь на склад. Сделав заметку на следующий день, я окончательно готовлюсь ко сну. На мгновение, когда моя рука легла на пустую часть кровати, мелькнула мысль о том, что рядом могла бы лежать Саша. По крайней мере, она мне нравится, как и раньше нравилась и привлекала Люси. По пустующим дорогам престижного квартала Найт-Сити, Нортаук, двигался, приметный каждому члену банды, служебный автомобиль с надписью «ПДНС». Его капот и двери были усилены дополнительной защитой, а решетки закрывали окна и фары. Силовой бампер придавал автомобилю внушительный вид. Это была машина полицейского департамента Найт-Сити, о чем свидетельствовала аббревиатура на дверях. Внутри находились двое полицейских. Мужчина за рулем и женщина на соседнем переднем сиденье. Оба были одеты в форму, но их возраст заметно различался. Мужчина был старше женщины почти вдвое. «Сдалось тебе это убийство», – пробурчал Джек. «У нас смена заканчивается через 5 минут, а мы каким-то хером едем в Нортаук. Как будто мне в радость смотреть на особняки этих уебков». Стелла вполуха слушала старческое брюзжание своего напарника. Не в первый раз он начинает заводить шарманку. «Это захер, то нахер, постоянно что-то не нравится ему». Она привыкла. «Дайте пожить лет 10, такой же станет. Ну-ка, вспомни, сколько раз на твоей памяти такую шишку мочили в городе. В открытую, на расслабоне, словно хмыря какого-то в подворотне застрелить. Это так на первый взгляд. Я Карпов знаю, свои загасили. Сами взломали тачку, а хрен ли, она им принадлежит. Сами пришили, все может быть. Я просто посмотреть хочу». Вскоре пара полицейских доехала до места преступления. Оно было оцеплено более 10 минут назад. Ограждения с мигающими надписями оповещали о запрете на проезд дальше. Посередине дороги, где и был убит высокопоставленный корпорат, стояла другая полицейская машина. Рядом с ней находились другая пара полицейских. Они о чем-то беседовали. Место преступления взяли под контроль оперативники корпорации «Биотехника». Они тщательно осматривали местности, собирали данные с разных приборов. Над землей летали два сканирующих дрона. Постоянно брюзжащий, но при этом опытный офицер с суровым лицом и проницательным взглядом, Джек заглушил служебный автомобиль и покинул его. Следом вышла Стелла, с куда меньшим опытом работы, но зато с пытливым и умом и не менее решительным взглядом. Они подошли к своим сослуживцам. «Смотрю, прогнали вас, а, Эрик?» Джек подошел к мужчине, облокотившемуся на капот служебной машины. «Что-нибудь интересное успели узнать?» Эрик поморщился и кивнул головой в сторону оперативников корпорации «Биотехника». Пришел указ от начальства, не мешать им. А так, говоря в общих чертах, убили здесь генерального директора корпорации «Биотехника». Впрочем, должен был слышать по рации. Кто убил, то, зацепки нашлись. Стеллу интересовал этот момент. Ее загулявшая на опасную дорогу сестра поучаствовала в этом представлении. Ясное дело, не в одиночку, судя по тому, как произошло убийство и угон у дорогущей тачки. Какие-то нейтронеры, пожал плечами напарник Эрика, действовали быстро. Только пришел сигнал о нападении, как тут же, где-то через 15 секунд поступил сигнал о смерти. Медтех прилетели к трупу с простреленной головой. Значит, действовало больше одного, констатировал Джек, успевший достать сигарету и закурить. Ну что, Стелла, насмотрелась. Нихер тут делать. Это дело корпорация возьмет на себя. Ты прав. Поехали в отдел. Глубоко в душе Стелла радовалась тому, как сложилась ситуация вокруг генерального директора корпорации «Биотехника». Хоть бы какое-то возмездие, но это оставалось при ней. Другие не догадывались о ее мыслях на этот счет. Глава 39. Внимание! Переход на поверхность Луны начнется через 5 минут. Пожалуйста, убедитесь, что ваш скафандр надежно зафиксирован, и проверьте системы жизнеобеспечения. Будьте осторожны. Слова предупреждения, наполненные эхом внутри одного из шаттлов города «Тихо», заставили людей внутри последовать совету. Люси, среди остальных работников, уселась внутри монолитного транспортного средства, предназначенного для путешествий по безжалостной поверхности Луны. Этот транспорт носил имя Селена-03. Селена – имя, возведенное древними греками в честь богини Луны, таинственной и величественной. Цифра 03 указывала на класс и тип этого лунного транспортного чуда. Внешне машина напоминала гигантский изогнутый модуль, снабженный массивными гусеничными системами для плавного скольжения по неровной лунной поверхности. Ее куполообразная кабина украшена массивными окнами, через которые пассажиры могли восхищаться лунным пейзажем, открывающимся перед ними. Селена-03 была оборудована передовыми научными приборами, системами жизнеобеспечения и мощными механизмами, готовыми выполнить задачи по транспортировке по территории Луны. Когда звук предупреждения разнесся по одному из шаттлов лунного купольного города, Люси и ее спутники тотчас проверили надежность своих скафандров. Люси не случайно оказалась здесь. Она нашла высокооплачиваемую и не особо трудную работу, находясь в лунном городе Тихо. Ее навыки и опыт, приобретенные в компании Крипто, помогли ей стать киберинженером космической среды. В ее обязанности входила поддержка программного обеспечения, проверка его работоспособности и настройка вне стен лунных городов. Такие специалисты играли важную роль в создании и поддержании виртуальных сред, киберзащиты, автономных транспортных средств и других технологических систем, необходимых для жизни и работы за пределами Земли. Они участвовали в разработке инновационных решений, обеспечивающих безопасность, эффективность и комфортность жизни в космосе. Эти программисты играли ключевую роль в обеспечении лунных городов и баз на спутнике надежными интеллектуальными системами, следя за их работой, словно стражи дорогущей техники и того, что стоит за их использованием. «Не дрейфь, новичок», — прозвучал хриплый голос старого водителя через общую рацию, когда он проходил мимо двух рядов посадочных мест, направляясь к своему месту за рулем. «На моей памяти только одного пришибло метеоритом, или двух, уже не помню. Ха-ха-ха-ха, Кевин, пожалуйста, прикрой свой рот. Твои шутки полное дерьмо», — ответила ему женщина сбоку от Люси. Между ними начался спор. Судя по молчаливому поведению остальных, спор происходит далеко не в первый раз. От сказанных слов Люси закатила глаза под шлемом. Она изучила опасности, связанные с этой работой. Они слишком низкие. Шанс падения метеорита на человека, работающего вне территории лунных городов, невелик. «После пережитого мне не страшны метеориты», — задумчиво подумала Люси, поворачивая голову к массивным дверям шаттла, начавшим медленно открываться. Она только начинала вклиниваться в жизнь среди хайрайдеров, но успела увидеть разницу между людьми в том же Найт-Сити и проживающих на Луне. Как минимум замечается отличие сленга и поведения людей в обществе. Например, само название хайрайдер обозначает тех, кто родился в космосе или проводит там большую часть своей жизни. Эти люди, как правило, очень умные и хорошо образованы. Грубо говоря, это космический средний класс на уровне корпоративных работников Земли. Землю тут обычно называют грязь. И даже есть собственный вид спорта, который они называют воздушные полеты. Гимнастические акробатические трюки в невесомости. Рожденные и проживающие в космосе, как правило, обладают рядом общих черт, большинство из которых также обладают генетическими адаптациями, направленными на повышение толерантности к нулевой гравитации, низкому атмосферному давлению и радиации. Поскольку многие хайрайдеры живут в условиях невесомости, они, как правило, немного слабее, чем люди, живущие на поверхности, хотя в целом обладают огромной выносливостью и решимостью. Им в этом помогает специальный медицинский курс, который проходит каждый житель в космических городах или на орбитальной станции «Хрустальный дворец», и среди них не пользуются популярностью боевые импланты, только те, что помогают в работе. Да и не продают тут нигде боевые импланты в открытом виде. Начинает формироваться новый вид. «Эй, Капберс, напарник, тебя ведь Люси зовут?» Прямо обратилась к ней женщина афроамериканской внешности, сидящая на соседнем месте, которая ранее спорила с водителем. Встроенный автопереводчик объяснил, что так обращаются к друзьям или членам рабочей бригады. На Луне можно встретить множество афроамериканцев, и это связано с заключением панафриканского договора с Европейским экономическим сообществом во время первичной колонизации Луны, что привело к созданию Европейского космического агентства. Со временем большинство жителей лунных городов стали людьми с темным оттенком кожи. Кто бы мог подумать, что экономический фактор, связанный с сокращением расходов на рабочую силу, станет ключевым фактором в выборе первых колонизаторов в космосе из менее развитых регионов. «Меня зовут Люсина, можно сокращенно, Люси. Я Клэр, давно тут работаю инженером. Не слушай этого старика, ему бы лишь поржать над кем-нибудь. Он бывший Салвер, человек, извлекающий космический мусор за деньги. Салв, название работы, там все такие отбитые», пояснила Клэр. «Все в порядке. По меркам общения в городе, в котором я жила, это даже черным юмором сложно назвать. Точно, ты ведь с грязи, земля. Редко к нам пригоняют специалисты оттуда. Лет 30 назад каждый второй был из новоприбывших. Сейчас в разы меньше. Билеты стоят слишком дорого. Не, это расчет на туристов. Рабочих напрямую завозит корпорации. Они давно поделили Луну и качают ресурсы. Видимо, хватает народу, раз не завозит новых в большом количестве». Когда дверь шаттла полностью открылась, водитель мог выехать на поверхность Луны. Транспорт двигался к подземной шахте, находившейся в 20 километрах от города. Путь займет некоторое время. Во время поездки Люси и Клэр обсуждали разные темы, начиная от жизни на Земле и заканчивая нюансами жизни на Луне и в космических станциях. Подземную шахту только начали строить. Добыча ресурсов будет происходить не только под землей, но все жилые помещения и склады будут располагаться именно там. Этой группе предстоит много работы в своих специальностях на строящемся объекте. В темном и неприметном переулке мегаполиса, словно таящийся в ночи хищник, притаился культовый киберпанковский бар «Посмертие». Доступ в это святилище порока и декаданса открывался лишь избранным, тем, кто имел разовое приглашение, мог заплатить кругленькую сумму за одно посещение или же удостоился чести быть занесенным в белый список. Саша, член команды Мэйна, принадлежала к последней категории. Она свернула с улицы в неприметный на первый взгляд переулок, где тусовались наемники и их знакомые, спустилась там вниз по лестнице и оказалась перед основным входом в посмертие. После быстрого сканирования ее впустили внутрь без лишних слов. Внутри бара царила атмосфера киберпанкового декаданса. Неоновые огни, словно электрические змеи, извивались по стенам, отбрасывая причудливые тени на темный интерьер. Музыка пульсировала в воздухе, словно сердце механического зверя, задавая ритм жизни этому месту. Плакаты старых музыкальных групп и постеры культовых фильмов украшали стены в различных местах, словно артефакты из прошлого, застывшие во времени. Сложно встретить подобные места в конце 2074 года в таких крупных городах, как, собственно, Найт-Сити. Здесь история и точка интереса, а не какой-то обычный бар. Посетители Посмертия представляли собой пеструю смесь киберпанков, наемников, хакеров и других представителей криминального мира. Здесь можно было встретить как опасных преступников, чьи имена внушали страх и трепет, так и влиятельных личностей, скрывающих свои лица за кибернетическими масками. Роль бара здесь стояла на втором месте. Основная цель этого места заключалась в обсуждении заказов, покупке информации и сборе полезных контактов. Саша направилась к углу бара, где ее ждала остальная часть команды Мейна. Они сидели на диванах, расположенных полукругом вокруг овального столика, словно заговорщики, планирующие устроить переполох в городе. Саша присоединилась к ним, и они заказали напитки на свой вкус. Разговор быстро перешел на предстоящую миссию. Они обсуждали детали плана и возможные риски. Саша внимательно слушала, обдумывая каждый нюанс. Мейн, лидер команды, рассказывал о новом задании. «В этот раз нам выпала честь стать частью конвоя. Высокопоставленный корпорат собирается по-тихому завести в город какое-то технологичное дерьмо. Терки со своими. Боится, что подставит». Дарья, девушка Мейна и что-то типа менеджера или бухгалтера, дополнила: «Да, поэтому и нанял нас. Будем охранять грузовик с грузом от Северного шоссе до его склада в деловом квартале. Обходится без проблем и стрельбы, двадцатка наша. За проблемы и стрельбу доплатит в зависимости от сложности». Ребекка, наемница с взрывным характером, высказала свое негодование в привычной ей манере. Херовый пиджачило торгуется, его жопу натянут первый, если с товаром что-то случится. Остальные молча поддержали ее. Особенно поддержал брат, который копил на новые приблуды для своей небольшой мастерской в доме и хотел больше Эдди за миссию. «А может, подстроим сами стрельбу?» Я сказал ему, что минималка за стрельбу будет 100 тысяч. Мейн ответил самой мелкой в их команде: «А что до твоего предложения, Пилар, звучит интересно. Саша, сможешь, если что, скинуть каким-нибудь мусорщикам весточку о товаре?» Группа продолжила обсуждение, углубляясь в детали предстоящей миссии, словно пауки, плетущие свою паутину интриг и опасности, и готовили план на тот случай, если во время миссии на грузовик не нападут другие наемники или любой другой сброс. План: позови сброд самостоятельно. Когда обсуждение подошло к концу, команда Мейна осталась в баре, чтобы расслабиться и поболтать о вещах, не связанных с предстоящим заданием. Атмосфера стала более непринужденной, и разговор перешел на другие темы. «Саша, что там с биотехника?» — вдруг спросил Мейн, меняя тему. Саша подняла бровь, удивленная внезапным вопросом. «А что с ней?» — спросила она. «Тебя не смогут отследить?» — все-таки громко нашумело. «И там новость появилась про убитого директора. Я так понимаю, тоже ты устроить успела?» — продолжил Мейн. Саша пожала плечами и допила свой виски. «Никаких проблем», — ответила она. «Мне помогли, и все прошло гладко». «Хе-хе, а кто помог?» — подсела поближе Ребекка и подмигнула. «Тот пацан из клиники». Саша покачала головой. «Говорить про помощь стоит аккуратнее». «Нет», — сказала она. «Мне помог Каспер, нейтронер, у которого я училась раньше». Команда Мейна обменялась понимающими взглядами. Каспер был известен в киберпанковском мире как один из лучших нейтронеров, и его помощь могла решить многие проблемы. Они в прошлом покупали у него информацию, и та оказалась очень полезной. «Понятно», — сказал Мейн. «Ну, раз Каспер помог, то можно не волноваться. Сегодня отдыхаем», — он поднял стакан, — «а завтра за работу». Остальные чокнулись с ним. Разговор продолжился в том же непринужденном ключе. Команда Мейна обсуждала последние новости из мира киберпанка. «В городе много чего происходит. В ярко освещенной операционной комнате моей клиники сидела начинающая наемница Ви, с которой я не так давно столкнулся по возвращению в город. Она была одета в черный комбинезон, а ее лицо с интересом осматривало помещение, а точнее приборы вокруг. Итак, Ви, я взял в руки планшет и подошел к операционному столу, на котором она находилась. Что ты желаешь улучшить или заменить?» Ви на мгновение задумалась, размышляя над своими вариантами. Она понимала, что для успешного выполнения своих задач в качестве наемницы ей необходимы импланты. Однако она также осознавала, что качественные модели стоят немалых средств. «Я хочу начать с основных штук», — наконец проговорила она. «Мне нужны улучшенные рефлексы, более сильные мышцы и кости попрочнее. «Ты имеешь в виду стандартный комплект бионических улучшений, не так ли?» Задал я риторический вопрос, пролистывая список имплантов в планшете и добавляя несколько дополнений в отдельную вкладку. «Их стоимость по отдельности не так уж и высока, но в совокупности она может тебя неприятно удивить. Кроме того, процесс займет много времени. Ладно, я предоставлю тебе скидку на отработанные часы. Это займет много времени», — поинтересовалась Ви. «Лично я никогда не устанавливал никому полный комплект, поэтому точно определить длительность не могу. На титановые кости в официальной клинике уходило 3 дня с перерывами, у 2 репердоков. В общем, тебе придется провести много времени на моем операционном столе в ближайшие 2 месяца. Похер. Главное для меня – улучшить свое тело, а то чувствую себя недомерком каким-то», — мерк, сленговое название наемника, — с кислым лицом произнесла она. «Если процесс с установки затянется, я точно успею заработать на весь комплект, так что все норм, если будешь улучшать меня постепенно». «Правильно, в этом и суть. Главное, сохраняй жизнь до завершения процесса», — заключил я. «А что у тебя, большой список имплантов?» Я не до конца понял ее вопрос. «Ты о моих имплантах или тех, которые могу установить тебе?» «О твоих», — поясняет Ви. «Видимо, уделила внимание моей фразе о установке набора бугая в официальной клинике. Ну, я там много что ставил себе. Специфика некоторых навеет на размышления, если расскажу о них. Большой, но есть куда добавлять еще. Но не об этом сейчас. В общем, смотри», — протягиваю ей планшет с открытой вкладкой, на которой добавлены импланты. «Титановые кости, бионические суставы, эпиморфный скелет. С этого начнем. Неоволокнами и покрытием тела, слоем прочной пористой структурой, или вовсе заменой кожи, займемся после первых 3. Она посмотрела ценники и кивнула в знак подтверждения. «На это денег хватит. Постараюсь заработать на кожу и неоволокна. Это типа мышцы так называются? Ну, как бы тебе сказать. В твои мышцы будет введена синтетическая мускульная ткань с помощью наноидов. Так называются специальные токсины. Со временем, если продолжать курс, они полностью преобразуются. Их сложнее накачиваться, и придется либо хорошо питаться, чтобы не сдувались, либо употреблять добавки». «Черт, сложновато звучит, но да ладно, справлюсь. А что за добавки?» «Какая-нибудь жижа». Выхожу на 20 секунд из операционной и возвращаюсь обратно с батончиком. Кладу на ее куртку, лежащую на стуле у входа, протеиновый батончик с дополнительным содержанием витаминов. «Поищешь информацию в сети. С твоей комплекцией придется есть 2 таких во время адаптации к новым мышцам дополнительно к обычному приему пищи. В дальнейшем всего 1. Оно того стоит». Я продолжал вводить ее в курс дела относительно процесса улучшения тела, пока готовил все необходимое, включая саму Ви, к первой операции. Ей пока рано думать о всяких регуляторах рефлексов, новых органах и влияния на иммунную систему. Чем дольше и плавнее проходит замена тела, тем лучше протекает адаптация, и мозги целее будут. В любом случае, у меня появился новый постоянный клиент. Глава 40. Время неумолимо неслось вперед. Каждый новый день обгонял старый, подобно колесницам в древних гонках, с такой скоростью, что память едва успевала запечатлеть минувшие дни. Я погрузился в рутинный водоворот, проводя все часы в своей конуре, которая одновременно служила и мастерской, и клиникой. И только на время сна и пары дополнительных часов до сна и после него я возвращался в квартиру. Валерия, или, как ей больше нравится, Ви, стала моей постоянной клиенткой. В том смысле, что принятый ей курс по замене тела подразумевал постоянное пребывание на хирургическом столе. Обзор на меня снизу вверх, а именно вид моего туловища в медицинском халате, лица без маски и рук, на которых во время операции надеты специальные многофункциональные хирургические перчатки, стали для нее привычными. Она была лишь одной из моих клиентов, но именно она проводила в клинике больше всех времени. Однажды я затронул тему касательно ее профессии. «Часто ли поступают заказы?» — спросил я, готовя кости плечевого сустава к замене. «Бывает», — неопределенно махнула она рукой. «Заказы есть, но в основном никчемные. Что-то стоящее попадается редко, да и то приходится делиться с группой. Меня интересуют импланты и детали. Заплачу за них, если принесешь. Любые. На заданиях бывают трупы, с них кое-что можно снять. Только я не знаю, что ценно, а что нет. Об этом не беспокойся». Я извлек небольшой прибор с рукоятью и положил на стол, чтобы она забрала перед уходом, Сканер. Медленно вводи им по имплантам или по всему телу. Он покажет ценное. Устройство было довольно простое. Подобные продавались на черном рынке. Главное достоинство заключалось в его мозгах. В моем сканере я скорректировал определение ценности имплантов и деталей. Полезная штукенция. Спасибо. Я даю сканер не за просто так, хмыкаю на ее благодарность. В случае потери или поломки, возместишь. Ну, это понятно, я и не думал иного. Всяко лучше, чем кромсать всех жмуров в надежде получить что-то ценное, а в итоге довольствоваться какой-нибудь херней. Мы тщательно обсудили тонкости нашего сотрудничества. Подобное соглашение связывало меня и с командой Мэйна. В обмен на продажу мне имплантатов и компонентов, которые были мне необходимы или могли понадобиться в будущем, они получали не только стандартную плату, но и значительные скидки на мои услуги. Недавно команда Мэйна привезла мне товар на продажу после выполнения очередного задания. Им было поручено сопровождение некоего груза для корпорации. В результате перестрелки с мусорщиками несколько погибших оказались носителями ценных имплантов в своих телах. От их команды со мной постоянно общается Саша. Она связывается со мной и обсуждает различные тонкости. Остальные приезжают и общаются только по поводу установки новых имплантов и обслуживания старых. До мастерской ее подвозит Фалька, водитель в их команде. Далеко не в каждой команде имеется свой водитель. Его польза специфична, но иногда оказывается чрезвычайно ценной. В целом каждая подобная поставка приносила мне стабильный доход. Что-то перепадало от Шельм, что-то от команды Мэйна или кочевницы, которая продолжала иногда работать с некоторыми членами своего клана. И теперь к ним присоединилась Ви. Однако команда Мэйна обратилась ко мне не только по поводу сбыта добычи. И не только Ви присоединилась к потенциальным поставщикам. Медтехник, знакомая Мэйна и Дря, также выразила согласие на сотрудничество, хотя пока только на разговор. О подобных аспектах деятельности подпольного репердока я как-то не задумывался в тот момент, когда только добрался до города и определился с целями на ближайшую жизнь. А надо было, так бы раньше начал искать сотрудников.